Часть 6. Так толком и не выспавшись на непривычной кровати в незнакомой комнате, Минору собрался домой и в 6 часов утра покинул штаб-квартиру спецпода. Диди, с которым они накануне едва обменялись парой слов, вышел проводить его по утреннему морозцу до выхода с окруженной рощи поляны. «Уж извини, что я один. Остальные у нас совы. Такую рань их в принципе не поднять». «Ничего». Минору слегка улыбнулся, вспоминая, какая приветственная безалкогольная вечеринка закатилась вчера на 5-м этаже, и конец которой канул куда-то в глубокую ночь. А после, немного поколебавшись, задал Диди, не отпускавший со вчера, вопрос. «А в спецподе все в этой пятиэтажке живут?» «Ага, все. А 8 квартир на 3-м и 4-м этажах полностью в нашем распоряжении». 8. Повторил он, перечисляя в уме имена команды. Юмика и Санаев 404 на 4. Он теперь мог пользоваться 403 по соседству. Остаются профессор, Диди, Оливи, который вчера так и не явился, да загадочный Линденбергер-сан. Шеф Хими вряд ли живет тут. Остается еще 2. Догадавшись, о чем думает Минору, Диди кивнул. «Да, есть еще наши, которых тебе не представили. С одним так не уверен, получится ли вообще». «А это как?» «Такая у нее способность. Я тут 2 месяца, а даже лица еще не видел. Короче, может, и встретишь, если повезет». «Да уж». Объяснение вышло довольно мутным, но времени на долгий разговор не было, так что Минору отложил эту тему в долгий ящик и задал самый интригующий вопрос. «А это... как все здесь, ну, объясняются перед родителями?» «А, ну с этим...» Даймон Денджиро опустил козырек фирменной кепки пониже. «Кейс бай кейс. Но в основном шеф слегка шаманит с их памятью». «У всех так?» Диди помахал рукой, спеша развеять удивление Минору. «Не подумай, мы не заставляем их забыть о нашем существовании. У Юмика Чана и Оливии предки считают, что они в интернате. Мои, что я во Франции на кулинарных курсах. Никто из наших не собирается возвращаться, пока все не устаканится. Если честно, я не собирался торопить коней. Но, Цуги-кун, как по мне, тебе стоит сделать то же самое». Минору вполне понимал, зачем Диди предложил ему такое. Это опасно. Если Руби Ай раскроет его личность, то весьма вероятно, что под ударом окажутся беззащитные родственники. Однажды Нория уже попалась в лапу Байтера и стала заложницей. И хоть в итоге она осталась невредима, если бы все прошло чуть менее удачно, она могла получить серьезное ранение или даже, и думать страшно, погибнуть. Поэтому при здравом размышлении, приняв предложение Диди, Минору стал бы чувствовать себя гораздо спокойней. Но это значит, что с дорогой ему мирной повседневностью будет покончено. Что придется распрощаться с привычным круговоротом школа-дом и редкими визитами в библиотеку и окунуться в огромную реку новых воспоминаний. Минору очень сомневался, что сможет вынести это. Каждая крупица новых воспоминаний старается просочиться внутрь его головы и взбаламутить память о том дне. И как только наберется критическая масса, она хлынет на него в мельчайших подробностях. Ужасная память о том, как лишили жизни любящих родителей и дорогую сестру Вакабу. Минору уже чувствовал, как воздух отказывается проходить в горло. Руки его окоченели и онемели, а чувство равновесия нарушилось. Картина в глазах накренилась и бешено задрожала, а вокруг начал мерещиться запах пыли. И темный узкий погреб. Бум-бум-бум. Тяжелые шаги становились все ближе. Дуц-дуц-дуц. Сердце билось сигнальным колоколом. Или может это был черный глаз-паразит, отъедающийся на тяготах людских сердец. «Оцуги-кон! Оцуги-кон!» Минору очнулся от того, что его слегка потрясли за плечо, и поднял глаза. Диди стоял перед ним в легкой оторопи. «С тобой все нормально?» «А, да, ничего такого». растерянно помотал головой Минору и отступил на шаг. Потом убедился, что подаренный профессором небольшой газовый баллончик не пропал из портфеля, и протараторил на прощание. «Ну, я, пожалуй, пойду. Если что, звоните или пишите на почту. Я все брошу и примчусь как можно скорее. Что до переезда, я подумаю». «Ага, тогда давай. И слушай, не забывай почаще проверять запах рубиаев. В конце концов, даже я не могу отсюда учуять, что в Сайтаме творится». С искренним беспокойством предупредил Диди, и Минору уверенно кивнул. «Да, постараюсь. Передавай всем всего хорошего. Что ж, до встречи». Помахав Диди в ответ, Минору натянул шарф до глаз и зашагал по тропинке меж разномастных деревьев. Когда он миновал ржавые ворота и оказался на небольшой односторонней улице, пробегавший мимо среднеклассник в спортивном костюме озадаченно уставился на Минору. Если барьер шефа химии впрямь не позволяет посторонним понять, что в этом месте находится тропа к базе спецпода, то школьнику, наверное, показалось, что Минору внезапно появился из рощи. Затем Минору, полагаясь на карту на смартфоне, прошелся до станции метро Ниси-Васеда, доехал по линии Фукутасин до Икебукуро, а там пересел на скоростной поезд линии Сайкё. Немного подремав в почти пустом субботнем утреннем поезде, он сошел на ближайший к дому станции Йонахаммати. Оставшиеся до дома 2 километра Минору пробежал неторопливой рысцой, сняв шарф и пальто. Это всего лишь пятая часть от утренней нормы, но он убедил себя, что сегодня можно, и вдобавок провел перед домом восстановительную заминку. Отличается от разминки тем, что проводится после упражнений. За растягиванием ног Минору глянул на часы. Он вышел из штаба спецпода ровно час назад. Если учесть, что на станции Икебукуро пришлось немного подождать скоростного поезда, вышло удивительно быстро. Но приехать на призыв Руби Ай показался. Оперативно все равно будет сложновато. Раз уж я собрался на полном серьезе работать на спецпод, то надо бы и серьезно задуматься о переезде. Ах. Нерешительно отметил про себя Минору, закончил заминку и подобрал пальто с сумкой. В такой час Нори еще должна спать, так что зайти надо как можно тише. Но перед тем, как открыть новенькую дверь, Минору втянул носом холодный воздух и сосредоточился на запахе. Присущая Руби Айям острая животная вонь не чувствовалась. Однако это совсем не значит, что их нет рядом. Ведь запах можно почуять, только если их способность активна. Покуда Минору живет в этом доме, здесь никогда не будет однозначно безопасно. И я это понимаю, но... Сдержав вздох, Минору медленно провернул ключ и вошел в дом. Только он прошел за порог, как по коридору раздалось приближающееся шлепанье тапочек. И не успел он этому удивиться, как уже в следующую секунду попал в костедробильные объятия. «С возвращением, Микон!» «А, Нори-сан!» Растерянный Минору попытался выскользнуть из капкана, но сводная сестра не спешила ослаблять хватку. «Я дома. А чего это ты?» «А того!» На лице Нори, матерой карьеристки, что в свои 31 уже добилась статуса заместителя префектурального инспектора, появилось выражение уныния, которое нельзя было спутать ни с каким другим. «Видишь ли, этот дом слишком уж велик для меня одной». «Вижу ли. Не я ли постоянно говорю, чтобы ты не ждала, пока я поступлю в университет, а поскорее нашла себе мужа?» «Опять ты за свое?» Минору наконец-то вырвался из объятий, а Нори посмотрела на него, надув щеки, и ни с того ни с сего заявила вопиющее: «Раз уж на то пошло, вот возьму, подожду 2 года и выйду за тебя». Бац! Врезался его правый мизинец в дощечку для обуви, и Минору, корчась от боли, торопливо замотал головой. «Что ты такое говоришь? 2 года? Я пока еще старшеклассник. И вообще, может, мы и родственники в 5-м поколении? Но закон запрещает жениться на тех, кто тебя усыновил. Вот!» «А, правда?» «Правда!» На самом деле усыновленному ничто не мешало жениться на детях усыновителя, но об этом Минору ей рассказывать не собирался. А пока Нори не вздумалась заявить, что она может просто отменить усыновление, он поспешил схватить ее за плечи и развернуть в направлении гостиной. «Кстати, с кухни какой-то странный запах идет. Только не рыба!» «Да уж, хоть бы ей попался внимательный муж», отметил вдогонку Минору и проследовал за сестрой.